по случаю Дня звезды величайшего национального праздника. 1 февраля в Пхеньяне в баскетбольном зале на улице Чунчун начались спортивные соревнования на проспекту Сан. На их открытии были член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя Центрального комитета партии Чирёнхе, работники соответствующих учреждений и спортсмены. По окончании церемонии открытия состоялась встреча между мужскими баскетбольными командами первой лиги спортивного общества Амнокан и спортивного общества Локомотив. В дни соревнований в Пхеньяне, спортивной деревне Пектусанского района и в других районах страны пройдут состязания по разным видам спорта, в том числе футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису и хоккею на льду.